вспомним замечательные надписи на Марийской растральной колонии Екатерининского парка. Войск российских было числом 600 человек, кое не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он и прочее. Или надпись на мраморных Орловских воротах: «Орловым от беды избавлена Москва». Или на других соседних воротах: «Любезным моим сослуживцам». Надпись «Супругу-благодетелю» на мавзолее в Новой Сильвии Павловского парка и так далее и тому подобное. В Пулавах на одном из гротов мы встречаем надпись «Вечное его имя». Изобретательность в сочинении коротких надписей достигает очень большой силы, а в ряду романтических жанров эпитафии и надписи на тех или иных памятниках получают большое распространение в самой поэзии. Стремление придать садовым объектам моральные наставления восходит еще ко времени Цицерона, но особенного развития эта тенденция достигает в Англии в XVIII веке, став чем-то вроде моды. Садовые надписи чрезвычайно поэтому распространились. Английский поэт Шенстон, 1714-1763 годы, так объясняет назначение надписей: «Тут мы поднимаемся к какому-либо возвышенному месту или к маленькому храму уединения, спускаемся вниз к тенистой беседке и часто находим назидательные изречения, чтобы насладиться им или настроить дух и скоротать утомительное время». В своих различных мыслях о садоводстве Вильям Шенстон пишет, что надписи усиливают эффект той или иной части сада, подкрепляя название той или иной аллеи, сооружения, поляны и так далее. Так, например, «Дорога влюбленных» может иметь специально предназначенные для свиданий скамейки с соответствующими надписями. Для памятников в пейзажных парках была характерна даже их источниковедческая документация. Так, подле Никольских ворот декоративной крепости в Павловском саду Мариенталь, построенной в 1797 году, была изображена на мраморной доске следующая надпись: «Вал сей — остаток укрепления, сделанного шведским генералом Крониортом в 1702 году, когда он, будучи разбит окольничьим Апраксиным при реке Ижоре, ретировался через сей пост к Дудоровой горе». Журнал государя Петра I в книге «Путеводитель по саду и городу Павловску». Характерно, однако, что надписи встречаются главным образом в ранний период развития романтических парков. Впоследствии они становятся более редкими. Это объясняется тем, что важность создания настроения начинает вытеснять чересчур рациональные формулировки. Так, например, противником надписей был Рептон. Джон Диксон Хант приводит аналогию этому в «Тристраме Шенди» Стерна, где повествование сосредоточивается не на самом предмете рассказа, а по преимуществу на ассоциациях рассказом вызываемых. Ассоциации же должны были вызываться не столько эмблемами и символами, сколько самим характером садовой композиции. Разнообразие точек зрения и соответствующее разнообразие видов одного и того же объекта природы – вот что стало цениться в садово-парковом искусстве в первую очередь. А это требовало не столько мемориалов, сколько удачной планировки сада и наличия в нем садовой индивидуальности и садовой чувствительности. Sensibility of garden. Самое существенное изменение произошло в идеологическом содержании парков. Садовое искусство, пользуясь выражением Галича, изображает изящное сколько под видом пространства, столько же и под видом времени. Галич, «Опыт науки изящного», 1825. При этом под видом времени в романтическом парке выступает время истории, исторические памятники, время личной жизни, воспоминания о друзьях, родных, сослуживцах, событиях личной жизни и прочем, время смен дня, погоды, годовой круг сезонов и прочее. Вместо рационально распланированного убранства парков, должного главным образом наводить на размышления о мудрости и красоте мироустройства через посредство античной мифологии из которой чаще всего заимствовались образы, напоминавшие о силах водной стихии, мифические существа, связанные с морем и реками, на озерах, прудах и в фонтанах, и о силе земли, в чаще дерев и в гротах, преимущественное значение получили исторические памятники и воспоминания личного порядка о совершенных путешествиях, об умерших друзьях и родных. Если Петр I в свое время был озабочен устройством фонтанов на сюжеты басен Эзопа, чтобы сменить церковные темы светскими элементами европейской культуры, лабиринты и фонтанные группы со скульптурами на темы басен Эзопа, устраивавшиеся по приказу Петра в Летнем саду в Петербурге, в Петергофе и в Сарском, то теперь начинают воздвигаться монументы в честь тех или иных побед русского оружия в пейзажной части царскосельских парков, в честь друзей и родных. Все больше и большую роль начинают играть в жизни парка непосредственно исторические воспоминания. Вильям Шенстон писал в своих «Различных мыслях о садоводстве», об исторических воспоминаниях, как о необходимейшем элементе пейзажного парка. Какое преимущество должны иметь итальянские сады, происходящие от того обстоятельства, что они расположены на земле, упоминаемой классиками? Даже в Англии те парки и сады, которые располагаются на месте какого-либо исторического события прошлого, представляют больше интерес для воображения, чем обычные. Де Сталь пишет в «Каринне» 1807. С какой бы стороны ни рассматривали пейзаж, он всегда представляет собой картину, украшением и центром которой является храм. Руины придают особенное очарование итальянскому пейзажу. Они не говорят, подобно современным постройкам, о близости человека, о его труде. Они сливаются с природой, с деревьями, они гармонируют с уединенным ручьем, этим образом времени, которое так долго разрушало их. Самые красивые места в мире, не пробуждающие воспоминаний, не носящие печати великих событий, не представляют никакого интереса, если их сопоставить с местами историческими. Де Сталь. «Каринна или Италия?» Издание подготовлено Черневич. Москва, 1969 год. Сады часто представляли собой своего рода воспоминания о путешествиях, когда эти путешествия вошли в моду. Саблуков так писал о Павловске: «Всякий клочок земли, в нем маломальски к тому способный, был ярко запечатлен ее, то есть императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, вкусом, ее наклонностями, ее воспоминаниями о заграничных путешествиях. Тут был розовый павильон, подобный Трианонскому, были шале, подобные виденным ею в Швейцарии, мельница, пильбашня и несколько скотных дворов, подражание тирольским, и также воспоминания о садах и террасах Италии. Театр и длинные проспекты были заимствованы из Фонтенбло, и в разных местах были разбросаны искусственные развалины». Записки Саблукова, Русский архив, 1869 год, тетрадь 11. Напомню, что знаменитый грот Александра Попа в Твикенхэме, о котором неоднократно говорилось выше, соединял в себе самые различные породы камня, чтобы напомнить о различных местностях, о Италии, Египте, Кенте, Плимуте, Корнуолле, Йоркшире и так далее. Каждый камень должен был напоминать Попу о том, кто его привез и кто подарил, а также о том, где бывал он сам. Это был мир души, не только одна геология, и не только культурные ассоциации, но и воспоминания сугубо личного характера. Любопытно, что третий президент Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон 1743-1826 увлекался пейзажными парками. Он построил пейзажный парк Монтичелло с реминисценциями своего путешествия по Европе. При этом каждое помещение грота было отлично от другого и обладало большим эмоциональным эффектом благодаря различным водным струям. То в виде фонтанов, то в виде небольших ручьев и водопадов, зеркалам, умножавшим и дробившим воды, различию материалов, из которых были сложены стены. Поэзия Пушкина лицейского периода полностью соответствовала вкусам новых литературно-мемориальных парков своего времени. Пушкинские парки должны быть отнесены к литературно-мемориальным не только потому, что после всех их преобразований они имеют для нас огромнейшее литературно-мемориальное значение, но главным образом потому, что само садовое искусство второй половины XVIII и первой четверти XIX века было рассчитано на то, чтобы населить парки различными мемориями личного и исторического характера. Воспоминания в Царском селе говорят о памятниках екатерининской военной славы, об обелисках и колоннах, воздвигнутых в честь побед русской армии и флота. Это не были публичные парадные памятники для народа, для стечения зрителей, а для патриотических размышлений немногих. Стихи Пушкина носят именно этот характер, и они как бы продолжают тенденцию самих памятников заговорить о прошлом, вылиться в словесную форму. Другая группа памятников, связанных с личными воспоминаниями и чувствами царственных владельцев, в стихах Пушкина совершенно не отразилась, ибо он не был придворным пиитом, но темы дружбы, любви, уединенных встреч на лоне природы играют огромнейшую роль в его лицейских стихотворениях. Изображенный в них пейзаж чисто лореновский, с ручейками, с мягкими скатами холмов, их в Царском создавали искусственно, из вынутой для прудов земли, используя также естественные террасы. Соединение в Екатерининском парке памятников победы русской армии и русского флота с мемориальными памятниками чисто личного значения, как, например, памятники собакам Екатерины, имеет принципиальный характер. В романтизме как бы уравниваются исторические события и события лично-биографические. Хирасков во вступлении к поэме «Пилигрины» 1795 заявляет: «Я пел и буду петь героев и безделки». Творение Михаила Хирасского. Части 1-12, Москва, 1796-1802 годы, часть 2. Цитируется по книге Федоров «Литературные направления в русской литературе XVIII века», страница 78. Типичное для романтизма украшение сада зданиями различных стран и эпох, разведение экзотических растений не противоречили принципам живописности и пейзажности. Карамзин писал в своем стихотворении «К бедному поэту» 1796 год: «Мой друг, существенность бедна, играй в душе своей мечтами, иначе будет жизнь скучна». И далее: «Что есть поэт? Искусный лжец, ему и слава, и венец». Русская поэзия XVIII века, Москва, 1972 год, Библиотека всемирной литературы. Искусность лжеца состояла в том, что романтический садовод должен был создавать в саду впечатление различных стран, создать для гуляющих иллюзию путешествия по различным странам, особенно экзотическим. Отсюда возрожденная в садах романтизма античность и готика, отсюда новый интерес ко всякого рода китайщине, китайский театр, китайская деревня, мостики и павильоны в Царском селе, и отсюда же интерес к турецкой теме в садах, как и в маскарадных нарядах дам и кавалеров, особенно на тех маскарадах, которые происходили в садах. Турецкие постройки в Царскосельском парке вовсе не были связаны только с победами над Турцией. Это не столько памятники побед, сколько, прежде всего, стилистическая особенность романтизма – делать сад экзотическим и национально разнообразным. Стиль туркьер был столь же моден во второй половине XVIII века, как и стиль шинуаз. Сады романтизма в какой-то степени были маскарадными, увеселительными. Турецкие же костюмы были одними из самых популярных во второй половине XVIII века. Один из наиболее знаменитых маскарадов, на котором участники появились в турецких костюмах, был дан датским королем в 1768 году в оперном театре. Особенно модным было в последней четверти XVIII века портретироваться и дамам, и мужчинам в турецких костюмах. Турция представлялась прежде всего как морская страна, поэтому турецкие постройки царского располагались по берегу Большого озера, а китайские вдали от озера были материковыми. Впрочем, следует отметить, что типичное для предромантизма и романтизма смешение в садах различных экзотических стилей некоторыми считалось признаками дурного вкуса. В записке к проекту сада князя Безбородки в Москве Львов заканчивает французский текст ее следующими стихами из четвертой песни поэмы Жака де Лиля «Сады». В вольном переложении Воейкова это место звучит так. «Не строй в садах своих киоски и погоды. Смесь чудно зодчества есть зодчество позор, и безобразные наряды не убор. Не странно ль смежными увидеть здания римский, китайский, греческий, японский, аравийский? Так расточительность среди богатств бедна, так недовольная в одном саду она без цели, в выборе не дав себе отчета, желает поместить четыре части света». К этому стихотворению Гримм сделал в своей публикации «Проект парка Безбородка в Москве. Материалы к изучению творчества Львова» в книге «Сообщения Института истории искусств. Выпуски 4-5. Живопись, скульптура, архитектура. Москва, 1954 год». Примечание. Автор стихов не указан. За определение его приношу благодарность старшему научному сотруднику Государственного Эрмитажа Помарнацкому. При всей своей склонности к разнообразию де Лиль требует осмысленного разнообразия, разнообразия говорящего и читающегося. Так, например, де Лиль требует точного соответствия скульптуры месту, где эта скульптура стоит, да не вступает Бог в права другого Бога. Местность должна диктовать назначение садовых построек, а садовые постройки соответствовать местности. Под тенью ив, где бьет целебная волна, уединенная купальня быть должна. Отмечу, между прочим, что при переустройстве голландского сада в Екатерининском парке вокруг верхней купальни на левом пруду были вырублены окружавшие ее липы, и интимная по своему назначению купальня оказалась на самом видном и парадном месте сада. Заметим попутно, что даже провинциал Болотов отметил в своих записках безвкусное сочетание построек разных стран в царскосельских садах. Жизнь и приключения Андрея Болотова. Болотов, однако, ошибся. Китайские и турецкие постройки царскосельских парков относились еще к тому времени, когда пейзажный парк принадлежал наполовину рококо и наполовину романтизм. Для рококо китайщина и турецчина, по выражению Болотова, не были вышедшие из моды безвкусицей, а закономерностью стиля. Ко времени же, когда Болотов писал свои записки, смешение в парке различных экзотических построек действительно было уже пройденным этапом садового искусства. В садах всех стилей, как мы уже отмечали, особое значение имела музыка и благоухание. В садах романтизма музыка предпочиталась преимущественно природная, пение птиц, музыкальные инструменты, приводимые в движение ветром и водой, а характер благоухания, может быть, и изменялся, но мы имеем об этом слишком мало сведений. Ясно лишь одно. Поющие птицы и благоухающие цветы и травы усиливали ассоциативность романтических парков. Звуки и благоухание играли особую роль, только ни то, ни другое в романтических садах не должно было быть нарочитым и искусственным. Наслаждение сими благовониями распространяет непостижимым образом некую отраду и сладость ко всей внутренности человеческой, производит спокойствие душевное и некое согревательное удовольствие. Общие примечания о цветах, взятые из сочинений Гиршфельда, «Экономический магазин», 1786 год, часть 27.